Глава 83. Личностный тест. Кто-то черным маркером написал на стене туалетной кабинки «в тюрьму ее». До выборов надо полагать. Примечание. «В тюрьму ее». Лозунг, который скандировали толпы на предвыборных собраниях Трампа, требуя судить Хиллари Клинтон за то, что в бытность государственным секретарем она пользовалась личным мессенджером и электронной почтой для официальной переписки, содержащей гостайну. Кто-то другой пытался стереть надпись. Результат выглядел как татуировка, которую начали сводить лазером, да так до конца и не свели. Грим-тим, как и было обещано, на заправке отпустил Верити в туалет. Это было очень кстати, но оказалось, что просто сидеть на чем-то неподвижном, а не верхом на огромном тряском мотоцикле, облегчение ничуть не меньшее. После того, как они свернули вправо на перекрестке, обычном перекрестке, не развязке, Верити видела в трансляции Конорова дрона, как Диксон свернул влево, к Аолинге. Когда микроавтобус исчез из виду, Конор переключил видео на них. В последнем кадре была только белизна. Ее шлем как будто подпрыгнул, трансляция прекратилась, сменившись черной кожаной курткой грим-тима перед глазами Верити. «Пора, дамочки», — сказал Конор. Верити чуть не подпрыгнула, потом вспомнила, что, войдя в уборную, сразу сняла тульпагениксовские очки и убрала в карман худи. «Ага», — сказала она. Когда они вышли, грим-тим уже расплачивался за бензин. Шлем он так и не снял. Верити вместе с ним вернулась к мотоциклу, перебарывая желание что-нибудь сказать Конору, раз видит дрона. Вечерело. Пожары в Напе-Саноме по-прежнему добавляли закату оранжевую сочность. Верити надела маску и шлем. «Где теперь Диксон?» – спросила она, рассчитывая, что Конор ее слышит, но не уверенная, что он знает ответ. «Возле аэропорта Каолинги», – ответил Конор. «Зачем?» «Помогает Лоубер провести личностный тест». «Как?» Надо проверить, действительно ли кое-кто законченный гад. В каком смысле? Помогает определиться, как быть с ним дальше. А кого проверяют? Прайера. Грим-тим протянул ей черные вязаные перчатки, еще в блестящей картонке из магазинчика на заправке, которые она хотела попросить, когда они остановились, а потом забыла. После перекрестка руки начали мерзнуть, да и насекомые неприятно на них бились. «Спасибо», — сказала она, немного оттянув маску. Пирсинг на левой скуле чуть сдвинулся вверх. Минималистская альтернативная улыбка. Он тоже надел перчатки и сел на мотоцикл. Верити вытащила свои из картонной упаковки и устроилась за ним. Через минуту они снова неслись по магистрали.